Глава 15. «Так все. Я стиснула пальцами его ладони, посмотрела ему в глаза. «Остановись!» Убрала наглые руки от себя подальше. «Мы здесь, Грин, серьезными вещами занимаемся. У нас тут не дом свиданий». Он не торопился сходить с места, поэтому пришлось его отодвинуть, чтобы спрыгнуть со стола. И это было моей первой ошибкой. «Блин!» — воскликнула я, прыгая на одной ноге и теряя равновесие. Но вот уже почти ругаюсь. Кажется, терапия по выходу из зоны комфорта прогрессирует слишком высокими темпами. «Куда ж ты торопишься вечно?» Артём подошел и подхватил меня за талию. «Неугомонная женщина, говорили же тебе, повязку наложить нужно, и сними вторую туфлю, скачешь на каблуке, опять навернешься». Я позволила ему приподнять себя и освободить от обуви. «И что теперь?» — вздохнула я, неловко одергивая юбку. «Как мне теперь работать?» «Ну...» — Гринёв пожал плечами, раздумывая. «Наложим гипс, будешь носить калошу, придется тебе меня слушаться». «Ага, конечно», — произнесла я недоверчиво, пытаясь прочитать по глазам, шутит ли он. «Калошу? Гипс?» «Ладно», — рассмеялся он, придерживая меня под локоть. «Всего лишь тугую повязку, чтобы немного зафиксировать ногу. Придется тебе походить в тапочках некоторое время. Поехали в травмпункт». «Вот блин». Я подхватила со стула свою сумочку. «А ты меня потом отвезешь к судмеду?» «Буду хоть целый день катать по городу. Куда скажешь?» «Ау-ау-ау-ау!» Застонала я, пытаясь встать на поврежденную ногу. Ошибка номер два. «Пойдем». С довольным видом улыбнулся он, протягивая руки. «Тебя покатает большая черепаха». «Я сама могу», — заявила я, гордо задрав подбородок, «чтобы весь отдел пялился на то, как ты меня на руках тащишь». «У тебя ж производственная травма». Он подошел ближе. «Что тут такого?» «Нет». В задумчивости он почесал шею. «Сама тянешь, а где-то преступник разгуливает». «Вот гад». Я запрыгала на здоровой ноге к двери. «Упрямится!» Донеслось из-за спины, как раз перед тем, как его сильные руки подхватили меня и с необычайной легкостью закинули на плечо. «Не хочешь, по-хорошему будет, так?» «Эй!» — задергалась я, недовольно разглядывая его крепкую задницу. «Отпусти! Я согласна, согласна, только бери нормально. Что ж ты меня как мешок картошки-то поволок?» И, услышав, что он открыл дверь, перешла на шепот. «Не смей меня тащить через весь отдел в таком виде!» Но Артём не двигался с места, молчал почему-то. «Эй, Грин!» — прошептала я, болтая ногами и думая только о том, сильно ли задралась моя юбка. «Ты что встал?» «Помочь?» Донёсся до моих ушей тяжелый выдох Лунева откуда-то из коридора. «Сами справимся!» Усмехнулся Артём, перекидывая меня через плечо, словно куклу, устраивая удобнее на вытянутых руках и крепко прижимая к своей груди. «У Варвары Николаевны производственная травма, растяжение лодыжки». «Привет», — выдавила я, сдувая с лица упавшую прядь и густо краснее. «Я помогу», — смерив нас недоверчивым взглядом, сказал Егор. «Тогда подбери ее туфли и закрой кабинет», — улыбнулся Гринёв и посмотрел на меня. «Дай-ка ему ключи, капитан». И сине-черные кудри, хорошо заметные полоски темных усиков над верхней губой, сверкающие раскосые глаза под густыми бровями, яркие одежды, золотистые, огненно-красные, украшенные цветами и желтыми всполохами, будто язычками костра, в теплых платках на плечах и головах. И это в такую-то жару. Цыганки, они тарахтели наперебой и чирикали, словно стая воробьев, окружая Грина плотным кольцом на площади у станции. «Сейчас уберут до ниточки», — произнесла я, открывая окно и пытаясь прислушиваться. «К вам ведь недавно одного привозили, который им под гипнозом все деньги отдал и даже обручальное кольцо. Помнишь, Руслан?» Я обернулась. Парень лежал, свернувшись клубком на заднем сидении гринёвской Мазды и спал с открытым ртом. Я усмехнулась, бедный. Кто же выдержит несколько суток дежурства подряд? Постоянные совещания, координация действий, разработки, усиленный поиск решений, зацепок патрулирования. Мы с Артёмом только приехали, а они-то с Олегом всю ночь были на ногах. Я вновь посмотрела в окно. Гринёв хохотал, размахивая руками и отчаянно жестикулируя. Вот же ненормальный. Зачем он их вообще к себе подпустил? Это еще, наверное, опаснее, чем лезть в лапы к потенциальному маньяку. Оставят его, бедного, без трусов, а я виновата буду. Вон какой придурковатый вид на себя напустил. Явно заболтали. Сейчас начнет наличность из кошелька выворачивать. А вообще, забавный он. И с ним весело. Если бы не серьезность дела, над которым работаем, хохотали бы вместе, наверное, без умолку. «Привет». Егор, вдруг открывший водительскую дверь и севший внутрь, заставил меня подскочить на месте. «Привет», — улыбнулась я, принимая из его рук стаканчик с кофе и что-то завернутое в бумагу. «Что это?» «Заезжал к маме, она испекла пирог». Он прищурился от солнца. «Передала тебе с наилучшими пожеланиями». «Ух ты!» Я втянула носом чудесный аромат мяса, картофеля и лука. «Спасибо!» Я заметила, что зеленые глаза Лунева смущенно скользнули по моему лицу и тут же уставились куда-то сквозь лобовое стекло. «А ты какими судьбами здесь?» Он нахмурился. «Так мой душегуб никак не желает общаться. От допроса к допросу мариную его. Мариную, а ему хоть бы хрен. Вот настраиваюсь на последний рывок. Знаешь ведь, что они больше всего не любят. Что их слава достанется кому-то другому. Попробую намекнуть ему на это, может, сработает». Он покачал головой, разглядывая табор в 20 метрах от нас. «Он им гадает. Он, мать вашу, гадает цыганам». «Кто?» «Твой верный рыцарь, смотри». Я обернулась и уставилась на него, не веря собственным глазам. Этот чертов Грин не только избежал участи быть обобранным цыганами, но и сам их развел. Хрустящие купюры одна за другой исчезали в его кепке. Пасы руками, серьезный вид, и вот он уже рассказывает им что-то с видом заговорщика, водя пальцем по ладони одной из черноволосых смуглянок. «Вот же авантюрист!» — ахнула я. «Не надоел он тебе еще?» Лунев развалился на водительском кресле, поправляя светлую рубашку. «Толку от него, наверное, никакого». «Да почему же?» Все так же, глядя в окно и ловя каждое движение, промычала я. «Толка вроде есть». «Интересно, какой?» — хмыкнул он. «Возить тебя и забирать утром я и сам могу». Он покосился на спящего сзади Руслана. «Попроси пороха, чтобы избавил тебя от этого Грина». Я улыбнулась, разворачивая хрустящую бумагу и вдыхая пар, исходящий от горячего пирога. «Да, все нормально». «Ну, смотри», — Лунев постучал пальцами по рулю. «Я тут немного раскопал». «Говори». «Гринёв твой родился дважды. Один раз 29 лет назад, а второй раз полтора года назад. Между этими датами только учеба в школе и столичный универ. Больше ничего. Стерильно». «Да?» «Да, пришлось наводить справки у местных братков. Короче, занимался он цветными металлами, выступил посредником в крупной сделке. Что-то пошло не так, и остался должен твой Артём крупную сумму серьезным людям. Очень крупную, понимаешь? А вот дальше никто не знает, как именно он это уладил. Пропал парень, уехал, а ферму перекупил его друг, предприниматель Киселёв. Но раз вернулся Гринёв в город, значит, никому ничего теперь не должен, так выходит. Подумаю еще, у кого узнать». Егор развернулся ко мне. «Не страшно проводить так много времени с человеком с такой сомнительной историей?» «Хм...» Я прочистила горло, переводя взгляд на Гринёва. Тот уже направлялся к машине с кепкой, туго набитой купюрами. «Стал бы порох подвергать меня опасности. Это же его племянник. А ты все равно будь настороже». «Спасибо, Егор». Я вздохнула, пытаясь отогнать прочие дурные мысли. «Я твоя должница». «Ерунда». Он казался расстроенным. «Ничего ты мне не должна, хромоножка. Я просто за тебя переживаю, не доверяю этому Грину». «Да нормальный он парень», — послышалось с заднего сиденья. Руслан заворочился и, зевнув, приподнялся. «Толковый, веселый, надежный вроде. Пристали к нему тоже». Он потянулся, сел и передернул плечами, сбрасывая остатки сна. «Все нормально. Егор, не дадим мы в обиду нашу Николаевну никому, не переживай». Он вскинул брови. «О, это что, пирог? Угостишь. Со вчера ничего не жрал». «Цыган развести на деньги — это сильно». «Да я вообще находчивый», — рассмеялся Артём, терпеливо ожидая, пока я, не торопясь, поднималась на второй этаж, ступая аккуратно и все еще немного прихрамывая. Он шел следом, готовый в любую минуту меня подхватить, чего, надо признаться, совершенно не требовалось. Слово блуд, кого угодно заболтаю. Сейчас ты познакомишься с настоящей словоблудницей и поймешь, что твои таланты — ничто по сравнению с ее мастерством. Я обернулась. Значит, говоришь, они не заметили, чтобы кто-то посторонний терся на станции? Именно. Понятно. Я остановилась на площадке между своей квартирой и квартирой соседок. Пришли. Артём взглянул на мою дверь и гриво дернул бровями. «Тебе кота покормить не нужно?» Я улыбнулась, качая головой. «Это ты сейчас ко мне в гости так напрашиваешься?» Я нажала кнопку звонка на двери напротив. «Мы вообще-то за подсадной уткой приехали». Он подошел ко мне вплотную. «Очень жаль», — прошептал он голосом, полным усталости. «Я бы прилег отдохнуть всего на полчасика». Его взгляд пробирал меня до самых костей. «Ты неисправим». Я ощущала, как при его приближении в очередной раз сбивается дыхание. Хотела быстро попросить, чтобы он отодвинулся от меня подальше хотя бы на миллиметр и не заставлял дышать с ним одним воздухом, наэлектризованным, разогретым и плотным. Но в этот самый момент дверь в соседскую квартиру резко распахнулась. «Здрасте», — усмехнулась Вера, разглядывая нас. «Проходите». Она отошла назад. «Ваша боевая единица уже готова, но еще принимает последний звонок». «Привет», — отозвался Грин, вежливо улыбаясь. «Привет». Я вошла, обняла подругу и принялась осторожно снимать балетки. «Давай помогу», — предложил Артём, наклоняясь. Пока он аккуратно снимал обувь с моей больной ноги, Вера, не стесняясь, изображала обожженную кипятком. Кривила рот, закусив губу, и размахивала рукой, якобы охлаждая ее. Я пожала плечами в ответ, мол, что такого? Помогает человек. «Ну и жара!» — спохватилась Верка и принялась обмахиваться ладонью, когда Гринёв выпрямился и застал ее за гримасничанием. «Угу!» — усмехнулся он, скинув туфли, и посмотрел на меня в ожидании указаний. «Пойдем», — тихо произнесла я, подталкивая его к входу в маленькую гостиную. «Вау!» — одними губами прошептала Вера ему вслед, прикусывая на этот раз собственный кулак. Я вновь лишь покачала головой. «Мне надо принять мои капли», — вещала Ника в микрофон гарнитуры голосом Фрекенбок. «От головы? Нет, для головы». Она помахала нам рукой в знак приветствия и продолжила. «Ку-ку, ку-ку, ку-ку, мой мальчик, плюшками балуйтесь». «Скажи-ка мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит?» «А вот и не угадал. У меня жужжит в обоих ухах». Гринёв застыл посреди комнаты и вопросительно уставился на меня. «Работает человек», — прошептала я. «Позвольте, какое молоко? У меня на плите нет молока». Ника громко расхохоталась. «Шалунишка». В ее голосе гремели низкие ноты. «Зато у меня есть платье в цветочек и белый фартук, а под ними на широких крутых бедрах сатиновое кружевное белье. Да, пропитанное моим запахом. Запахом желания, страсти, запахом секса. Я опираюсь на край стола, трусики 56-го размера падают к моим ногам, и теперь ты можешь видеть мое жаждущее любви, средоточие греха». «Может, чай лучше попьем пока?» — спросила я у Артема, челюсть которого медленно отъезжала вниз. «Не можешь оторвать взгляд?» — продолжала Ника голосом домомучительницы. «Да, любоваться моими 130 килограммами, созданными для жаркой любви, можно бесконечно долго. Но я уже залезаю на край стола, выгибаю спину и жду, когда твое лицо окажется всего в сантиметре от горячей влаги. Жду, когда ты припадешь к ней губами». «Чаю, срочно чаю», — развернулся Грин, смеясь до слез. «Можно сразу коньяка?» «Ты не спеша скользишь глазами по внутренней поверхности моих бедер. Кожа у меня там нежная, словно шелк». Будто специально дразня, нас монотонно проговаривала Ника. «Тебя манит моя плоть? Набухшая, блестящая? Хочется прикоснуться к ней языком?» «Жесть!» — согласилась Вера, взмахом руки приглашая нас к столу. «Весело тут у вас, девчонки!» — заметил Артём, заворачивая за ней на кухню. Я тоже поковыляла следом. «Скучно не бывает», — согласилась соседка. «Скажи лучше, как она?» — спросила я ее, усаживаясь за кухонный стол. «Готова морально?» «Ника!» — она поставила перед нами кружки. «С утра занималась настоящим психологом, потом у нее был урок рукопашного боя». «Ну, это я знаю. Она не боится?» Я села и нервно постучала пальцами по столу. «Мне же все равно не сознается». «Нет», — отмахнулась Вера. «Для нее это очередное приключение, хотя опасность она прекрасно осознает». «Хорошо». Я бросила короткий взгляд на Артема, задумчивости уставившегося через окно на длинный каменный мыс вдалеке, где в одной точке сходились синее море, голубое небо и загадочные темные горы. Он стоял, спрятав руки в карманы джинсов, и вдыхал теплый морской воздух, врывавшийся через приоткрытую балконную дверь. Ветерок играл прядями его темных волос, спадающих на лоб мягкими завитушками, а солнце, готовящееся скрыться за линией горизонта, ласкало его загорелую кожу. Я сглотнула, с трудом заставив себя отвести глаза. Визажист решила, что Ника и без грима подойдет на роль жертвы. «Сейчас поедем к Пороху, он нам распечатает пачку люлей». Но, думаю, все-таки согласится. Да и среди наших сотрудниц нет подходящих кандидатур. А Вероника совершеннолетняя, так что проблем быть не должно. «Бедрами вилять нужно?» — спросила Ника, пока Артем закреплял на ней микрофон. «Нет, даже не так. Можно?» Я приблизилась и убрала пряди ее тонких светлых волос за уши. Выглядела Ника невинно, скромно, почти идеально в роли юной девы. «Тебе 15 лет, ты юная, доверчивая, направляешься домой после учебы и смотришь на мир широко открытыми глазами, остальное по желанию». «Угу», — вяло протянула подруга, разглаживая складочки на юбке. «Какая-то я девочка-припевочка, не?» «Слишком нарядно», — хмуро произнес Олег, оглядывая нашу уточку со всех сторон. «Она будто из консерватории идет, скрипки не хватает. Одна из погибших вообще-то попрошайничала на станции». «Кто ж знал, что на Нике все будет так красиво смотреться?» Я пожала плечами, окидывая взглядом худенькую фигурку соседки. «Спасибо!» — наигранно хихикнула она и подставила ухо для передатчика. «Так мы будем слышать друг друга», — сказал Артем, прикрепляя наушник. «Тебе нужно просто идти от станции к парку», — проинструктировала я. «Мы будем следить за каждым твоим шагом, не бойся». «Если что-то, не дай бог, случится, ребята среагируют моментально. Главное, следуй указаниям». «Но он же насилует сначала, а потом уже горло режет, да?» Девушка оглядела оперативников, собравшихся в микроавтобусе. «Ждите моей команды на всякий случай. Вдруг он мне понравится, и я не захочу, чтобы вы нас прерывали». Она звонко рассмеялась, а мужчины лишь растерянно уставились на нее. «Не шути так», — серьезно сказал Артем, опускаясь на сиденье перед аппаратурой. «Наверное», — созналась она и жадно вдохнула побольше воздуха. «Ну что, парни, кто со мной?» «Ребята рассредоточатся по периметру», — объяснила я, обняв ее напоследок. «Непосредственно возле тебя всегда будут Олег и Руслан». «Ага, очень приятно, я Вероника», — Ника пожала им руки. «Головой за меня отвечаете». «Не переживай», успокоил ее Олег. «Все будет хорошо». «У тебя пушка-то есть?» Она недоверчиво прищурила глаза. «Есть», — он обернулся ко мне. «Ты где ее нашла, говорливую такую?» «Где нашла, там больше нет». Я подмигнула ему. «Хорошая девчонка, так что береги давай». «А вы тут вдвоем остаетесь?» — игриво спросила Ника, выбираясь наружу. «Пока да», — усмехнулась я, перехватывая дверь, чтобы закрыть. Прищурилась она и погрозила нам пальчиком. «Ну не шалите, а то мы ведь все слышим». «Ника», — процедила я сквозь зубы и захлопнула дверь. И повернулась к Артему. «Мы можем и тихонько», — пожал он плечами, продолжая проверять аппаратуру. «Вот дурень». Я пихнула его локтем в спину и уселась, глядя на темнеющие экраны двух мониторов. «Я все слышу», — донеслось из динамика. Рассмеявшись, я закрыла глаза ладонями. Собраться с духом, сосредоточиться и пусть нам повезет. 3 часа прошло, прежде чем Ника перестала тарахтеть с нами о всяких глупостях. 3 часа бесполезной и крайне опасной ходьбы по территории парка и маршруту до автостанции. Соседка обходила места скопления туристов и рассказывала засевшим в своих автомобилях операм о своей работе, шокировала их деталями, подробностями и беспощадно напропалую флиртовала. Замолкала она лишь тогда, когда на горизонте показывались одинокие прохожие. Мы с Грином попеременно зевали, прислушиваясь к каждому шороху в динамиках и требуя постоянного отчета о том, что девушка видит перед собой. Мы успели даже перекусить, а Артем еще и провести совещание по телефону со своими подчиненными. Получил какие-то снимки, скомандовал, что ставить на первую полосу, поручил расшифровать интервью с адвокатом, пойманного Луневым душегуба, и пустить завтра эксклюзивом. Мне нравилось наблюдать за тем, как он работает, каким сосредоточенным и серьезным может быть, как горят его глаза от удовольствия, которое приносит любимое дело. И я даже почувствовала легкую вину за то, что он отказался от всего этого ради не совсем понятной мне цели — участия в этом расследовании. «Варь! А, Варь!» — вдруг отвлек меня голос из динамика. «Что?» — улыбнулась я. «А у тебя ствол есть?» Она явно издевалась надо мной. «Ствол?» — переспросила я. В полутьме салона Артем буквально хрюкнул от смеха. «Ну, пушка, пиу-пиу». «Чего?» «Да блин!» — Ника старалась говорить тише, в парке становилось все темнее и пустыннее. «Пистолет, оружие Макаров, Вальтер, Маузер, Браунинг, Кольт, Парабеллум, Пугач, Ракетница. Хоть что-то». Гринёв уже хохотал, держась за живот. «Есть, конечно», — буркнула я. «А ты его ночью под подушку кладешь? «Нет», — я толкнула Артема, чтобы прекратил смеяться. «Мы, когда едем на задержание, получаем оружие, потом возвращаемся и сдаем его под роспись». «Фу, кисло как», — протянула Ника. «И что, нельзя даже вальнуть кого-нибудь без палева?» Я едва сдерживала смех сквозь слезы. Мои коллеги весь вечер слушали ее перлы, но это... Нет, патроны всегда пересчитывают. «Засада. Ваши...» «Как уж есть». «Подожди», — вдруг напряглась она. «Какой там мужик?» «Ребята, внимание», — сказала я и замерла в ожидании. Дальше, кроме звука ее дыхания, не было слышно абсолютно ничего. Тяжелые шаги приблизились, негромкий баритон игриво произнес: «Привет». «Привет», — совершенно спокойно ответила Ника. «Гуляешь?» «Ага». «Чё?» — незнакомец еще понизил голос. «Сколько?» «Что сколько?» — спросила она удивленно. «Ну, сколько, а?» «Эй, лапы-то убери», — прозвучало в тишине. «Эй!» «Работаем», — выдохнула я в микрофон и с силой сжала руку Артема. «Ну ты чё ломаешься?» — послышалось в динамике сквозь шуршание и возню. «Пошли!» — Гринёв потащил меня к выходу. Я бросила наушники на сиденье, достала оружие и кинулась за ним.